и конференции вывалился из его головы, конференции, назначенные ровно на час дня, конференции, созванные еще из Киева телеграммой, которая стоила много денег. Впрочем, он не опоздал, оставалось еще минут 20, за которые нянька с Полей, еще не забывшие, как сухо он с ней поздоровался, напоила его чаем и накормила каким-то гарниром, оставшимся в кухне. В кабинет понемногу подтягивались доктора, хотя вошел Богословский, за ним розовый, только что слышный прогулки, успевший загореть профессор Щукин, Шеймян, Люба, Лорье привел своих докторов-водников, Зеленой, железнодорожников, пришла с трагическим лицом Воловик, ввалился, видимо, прямо с охоты, нервно веселый не читала, жена, надо думать, уже передала ему пожелание у Семенки насчет пуха и пера. Воловик села в углу, подняла домиком брови, рядом с ней пристроилась закадычная, зыркала по сторонам испуганными глазенками. «Вы что так насупились?» — спросил у Семенка Николай Евгеньевич. Тот только рукой махнул, словно у Семенка и сам знал. «Да что случилось-то?» «А то, что Крахмальников приказал долго жить». «Когда? Почему? Как?» — совсем изменился в лице у Семенка. «Как это могло сделать?» «А так и сделало что-то. Всех этих перевертонов супруга его же не могла. Ну ничего особенного. Неврозик, зашалила сердечко. А он возьми и подхватись при этом известие, да ночью избежал домой. Ночь скверная была, мокрая, с гололедом, оскользнулся и упал. Дорога дальняя, после всего имевшего места, Илья Александрович был, как вам известно, изрядно слаб. Но естественным манером двусторонней пневмония, все это молниеносно, тут уж от катастрофы податься было некуда. Вот чего ваш буланный мерин товарищ Губин натворил, хоть и покаялся». Устиненко молчал. Народа набралось так много, что поступило предложение перейти в вестибюль онкологического отделения. Там было и высоко, и широко. Оказывается, больные, желающие присутствовать на загадочной конференции, лечиться, уже нанесли туда стульев, табуреток и скамей и заслали в кабинет главного врача своего делегата Елизбар Шабанович. По пути к онкологии у Семенку нагнали супруги Щукины. Федор Федорович крепкой рукой взял у Семенку за локоть, близко заглянул в его бледное, измученное лицо, сказал негромко: «Я от Ляльного имени, от себя. Мы узнали, что наша квартира была предназначена вам. Мы не можем бросить эти глупости», — круто ответил Владимир Афанасьевич. «Мне ничего сейчас не нужно. Я один». «Это как так?» — вмешался Щукин. «А вот так, один. Но семья ваша?» «Нет у меня семьи», — тихо произнес главврач. «Нету. Уехала моя семья и не приедет больше». Сконфузился Щукин. «Да вы тогда, простите, я не знал». Он взял жену под руку и немного с ней отстал. А Устименко подумал, что ему надо, наконец, покончить со всякими жалкими размышлениями о несостоявшейся личной жизни и хоть немного сосредоточиться на том докладе, который предстояло в скорости произнести, и который, как, впрочем, вся естественная затея, был, несомненно, треват последствиями.